и потрясен. Все, что тут было сказано, все, что я знаю, а я с 28-го года присматриваюсь к тому, как ГПУ переплавляет людей. Все это не может не волновать. Великое дело сделано вами, огромнейшее дело. В старину разбойники и купцы, которые тоже грабили, часто повторяли: «В молодости много бито граблено, под старость надобно душу спасать». Спасали душу тем, что давали вклады на монастыри, строили церкви, дарили им колокола, а иногда больницы. Вами, ударники Беломорско-Балтийского водного пути, тоже в прошлом было бито граблено. Было, конечно, что греха таить. Но любой капиталист Европы и Америки грабит больше, чем все вы вместе взятые. А дали вы стране канал, который, во-первых, имеет огромное экономическое значение, во-вторых, усиливает обороноспособность страны, а в-третьих, переработав себя в труде, вы дали стране тысячи отличных квалифицированных работников, которые будут продолжать свой огромный труд на таких же больших стройках. Это много. Это большой дар. И еще одно большое дело сделали вы. Вы подняли настроение сотни литераторов, которые были на канале и видели вашу работу. Вы вдвинули их в поток живой работы, приблизили их к трудовому процессу, воочию показали им и себя, и то, что вами сделано. Все сидевшие рядом писатели расцвели и, завертев головами, улыбаясь, подмигивая, пожимая руки от восторга друг другу, даже вскочили с мест. Круглоголовый Виктор Шкловский колобком покатился чуть ли не к сцене аплодировать. Изящная, словно куколка, порозовела Вера Инбер. Потеплел всегда строгий Авербах. Всеволод Иванов, Славин, Лев Никулин будто ордена им дали. А ведь с трибуны явлено всей стране, что писатели сами по себе, без бывших убийц, воров, всех обвиненных в смертных грехах и в предательстве Родины, да без несчастных крестьян, объявленных кулаками и упрятанных за колючку. Литераторы эти вроде бы сами по себе сущее ничто. Но дальше-то, дальше куда Горького повело. «Я думаю, — продолжил он, — что многие из тех товарищей литераторов, которые колебались в тумане непонимания или не имели желания понять происходящее в нашей стране после знакомства с каналом, после знакомства с вами, после тех речей, которые здесь вами были сказаны, поразительно искренних речей, писатели тоже что-то приобретут, и это приобретение ярко отразится в литературе. Хорошо было бы, если б литература наша стала в уровень с теми особыми гигантскими событиями, которые создает коллективный труд, руководимый такими действительно инженерами перековки душ, как тут метко было сказано. Впору втянуть голову в плечи и потупить взор долу. Так пристыдил писателей инженеров человеческих душ, которые и в подметке не годятся тоже инженерам, но не просто душ, а их перековки. А ты еще, Михаил Михайлович, в своем очерке о канале, который поспешил Горькому, да в собственные руки, так пренебрежительно, можно сказать, высокомерно, с издевочкой даже, об этой самой якобы псевдоперековке. Нет, не вышел ты из тумана непонимания, заплутал в нем, когда иные, гляди, в самый уровень с гигантскими делами становятся. Валентин Катаев, например, какую книжицу сварганил «Время вперед», одним из первых помчался на магнитострой, а теперь